Только после клятвы Натали в полной невинности всего ее поведения Пушкин немного успокоился, но в самом мрачном состоянии, заперся у себя в кабинете. Он долго и нервно писал, разрывал написанное и снова продолжал писать. Так добился Дантес нового вызова. Но обо всем этом я узнал впоследствии, когда Катрин Геккерн за границей передавала мне со слов сестер некоторые эпизоды дуэльной истории. Тогда же события неслись с бурной стремительностью и поражали своей полной неожиданностью. Я хорошо запомнил мой последний бал в Петербурге, как все ночные празднества этой поры между Рождеством и Масленой. Он был многолюден и ослепителен. Темные кущи лимонных и лавровых деревьев окаймляли белые стены гостиных. Залитые снопами лучей от люстр, жирандолей и канделябров. Вдоль зеркально отполированных колонн колыхалось живое море танцующих в разноцветных гвардейских формах, дворцовых мундирах, темных фраках и белых кружевах. И эта взволнованная человеческая стихия с ее искрящимися всплесками орденов и алмазных уборов словно обтекала округленные стены мраморного зала, с высоты которого лилась и звенела струнная музыка, прерываемая гулом литавр, вздохами флейт и медными кликами труб. Среди этого беспечного и радостного празднества я должен был сговориться об одной смертельной встрече. Проходя за колоннами, я увидел Пушкина, живо беседовавшего с Александром Тургеневым. Этот маленький грим, как его называли у нас, недавно лишь прибыл из-за границы. Я хорошо знал его по Парижу и привык видеть в нем самого просвещенного из русских. Архивы Ватикана и Лондона были его родной стихией. Лекции знаменитых профессоров — высшим наслаждением. Рассказывали, что в Йене, у дверей университета, его ожидала почтовая карета, в которую он стремительно вскакивал при последних словах знаменитого лектора, чтобы мчаться, сломя голову, в Веймар, где другому светилу науки предстояло час спустя произносить ученую речь. Мои последние петербургские недели были озарены разговорами Тургенева. Он сообщал мне о новых посетителях госпожи Рекамье, о мемуарах Шатобриана, о юноше Мюссе и старце Буонаротти, о врагах Кюго и поклонниках неувидаемой Марс. Он вспоминал о своих встречах с Бэлем Стендалем в Риме, Флоренции, Спалетто и описывал мне древний бюст Тиверия, посланный ему в подарок этим неподражаемым туристам. Я любил слушать этого русского европейца. В морозный и снежный Петербург Тургенев вносил с собою теплый воздух континентальной Европы. Неудивительно, что поэт, беседуя с ним, был оживлен и весел. Я поклонился и прошел в соседнюю гостиную. Через минуту Пушкин подошел ко мне. «Я все еще не могу назвать вам моего секунданта», — заявил он. «После ноябрьской истории мне трудно найти кого-нибудь».